Андрей Кислов. Оригинал макета и обложку Андрей сделал сам. Идентификационный номер оформил и получил под свою фамилию, нашел в Рязанской области маленькую типографию, работавшую качественно и за разумные деньги. Правда, в этой типографии делали в основном корпоративные товары для скромных фирмочек, календарики, буклетики и все в таком духе, но Кислову было все равно. Главное, там взялись за небольшой тираж — 300 экземпляров. Все эти процедуры заняли довольно много времени. Андрею приходилось работать над сценариями, готовность которых имела четко установленные сроки, не подлежащие по понятным причинам никакой корректировке. И, просидев, к примеру, полдня в поисках подходящих рисунков для обложки и не найдя ничего толкового, Кислов на несколько дней прекращал заниматься книгой Костика и полностью переключался на собственные задания. Когда вид обложки показался удовлетворительным, пришло время впечатать в нее имя автора, и Кислов закручинился. Занесенные над клавиатурой пальцы никак не хотели нажимать кнопки в правильном порядке. Наконец, не без труда, удалось вставить в верхней части листа слова «Андрей Кислов». Но нет, это неправильно. Внутри все протестовало и сопротивлялось. Не должны эти слова красоваться на книге, которую он не писал. Андрей быстро стер свое имя и фамилию и написал Константин Веденеев. Совсем же другое дело. Рисунок на обложке, казалось, ожил, заиграл, заулыбался. И тут же в голове зазвучал голос Костика. «Не хочу расстроить или опозорить отца». Ну что ж поделать, разные бывают обстоятельства, и соображения у людей при принятии решений тоже разные. Но Андрей, хоть и сам писал, пусть и не книги, а всего лишь сценарии поделки для дорогих корпоративов и вечеринок богатых заказчиков, с уважением относился к желаниям другого автора, даже если не понимал их и не разделял. И опять же, как автор, хорошо мог представить себе чувство, которое обязательно испытает Костик, увидев свое творение в виде книги. Настоящей книги, отпечатанной в типографии и зарегистрированной в книжной палате. А уж если писатель увидит свою книгу, продающейся в магазине, да вдобавок, если посчастливится случайно поприсутствовать там в момент, когда кто-то ее покупает, восторгу не будет предела. Кислов отлично помнил свои ощущения, когда впервые, еще в школе, увидел воплощение в реальной жизни того, что он придумал и написал. Костику предстоит пережить то же самое, только во много крат сильнее и ярче, ибо труда в свою рукопись он вложил куда больше, чем Андрюша Кислов в свой первый сценарий. Парень, обреченный на пожизненную хромоту и сильные боли, не живущий полноценно, а выживающий вместе с не очень здоровым отцом-пенсионером, будет счастлив. А это и есть самое главное. Во второй раз вставить собственное имя на обложку оказалось намного легче. Андрей думал в этот момент не о себе, а о Костике. Представлял, как книга мгновенно разлетится из торговых точек по рукам читателей и как через пару недель всех продавцов книжных магазинов засыплют вопросами о том, нет ли еще книг этого автора и когда выйдет следующий роман, и как продавцы побегут к директорам магазинов, а директора схватятся за телефоны и начнут названивать оптовикам с требованиями завести им еще книги Андрея Кислова. И как оптовики... В этом месте полет мечты обычно обрывался, потому что Андрей не вполне отчетливо представлял себе, что будут делать оптовики и куда побегут, чтобы выполнить заказы магазинов. В нормальной ситуации они обращаются на склад издательства, это понятно. А в случае сам издат, как поступать? Наверное, свяжутся с типографией, данные которой указаны на последней страничке. Типография даст координаты клиента, то есть Андрея Вячеславовича Кислова. Кислов объяснит, что нигде не взялись за публикацию рукописи, ну а дальше процесс как-нибудь пойдет. Оптовики ведь работают в тесной связке с издательскими офисами продаж, и кто-нибудь обязательно заинтересуется и спохватится, что прибыльный продукт проплывает мимо кассы. Эта часть мечты не имела четкости, зато финальная картинка виделась объемной и красочно. Костик Веденеев получает электронное письмо с предложением передать права, заключить авторский договор на первую книгу и подписать контракт, согласно которому он обязуется создавать не менее 3 произведений в год в течение 5 лет. Как он обрадуется! Как будет доволен и горд! И папаша его, сильно эстетствующий, заткнется со своим критическим мнением. Издательству и книгопродавцам всегда виднее, что хорошо и что плохо, потому что читатель голосует рублем, а профессиональное литературоведческое мнение тут вообще никаким боком не прилипло. Подошли сроки сдачи очередной работы. Андрей старался успеть вставить в сценарий то, что удалось разузнать о юбиляре и его семейке, попал в жуткий цейтнот, поскольку не умел правильно планировать время и вечно оттягивал все до последнего момента. Из типографии еще неделю назад сообщили, что тираж готов, но Андрей решил, что поедет после сдачи. Типография находилась в Рязанской области, и потратить день на поездку за книгами он сейчас никак не мог. Зато потом можно будет совместить получение тиража с визитом Костику. Как раз по пути получится. Весь ужас, как обычно, состоял в том, что он никак не умел определять, посетило ли его вдохновение во время работы и достойным ли получился результат. Поэтому, отослав сценарий по электронной почте, он с колотящимся сердцем явился на разбор. Что сейчас скажут? Что он опять сделал не то и не так, вяло и пошло, или похвалят и хорошо заплатят? «Андрюша», — сказал ему Рыбин, тот самый деятель, который когда-то взял его на работу, а теперь принимал и оценивал результаты его труда. «Тебя Бог в темечко поцеловал. Ты это знаешь? Когда я читал текст песни, даже прослезился. Очень пронзительно у тебя получилось про жертвы и про то, чем человек платит. Признавайся, кто тебе помогал? Не верю, что ты сам это сочинил». «Сам?» — растерянно пробормотал Кислов. Он, конечно, старался, работал на совесть, но таких слов никак не ожидал. «Ну, совсем же другое дело», — продолжал восторгаться Рыбин. «Вот так бы всегда. А то приносишь иногда ерунду какую-то, с которой даже стыдно к приличному клиенту приходить». Вдруг лицо его изменилось, стало озабоченным и даже каким-то испуганным. «Андрюша, а ты случаем не того?» «Что?» — не понял Кислов. «Наркотой не балуешься? Таблетками, порошками?» «Да нет», — спокойно удивился Андрей. «С чего вы взяли? Виски там, коньяк, водочки хорошие, позволяю себе, конечно, если в компании. Ну, как все. А больше ничего». «Точно?» «Абсолютно». «Тогда откуда такой полет фантазии и креатива?» Андрей рассмеялся. «Наверное, от положительных эмоций. Взялся помочь парню, с которым лежал в травме в одной палате, когда попал в аварию. Он книгу написал, опубликовать стесняется. Ну, я и впрягся». «И как? Удалось помочь?» «Ну, думаю, да. Во всяком случае, тираж уже в типографии». Он не стал рассказывать Рыбину о том, что тираж крошечный, что во всех издательствах ему отказали, что платит за все это сам Кислов и что автор категорически против публикации. Зачем грузить посторонних людей? Никакого смысла в этом нет. Глаза Рыбина стали внимательными и очень серьезными. «А ты сам-то доволен?» «Очень!» — искренне воскликнул Андрей. «Знаете, у парня этого жизнь не сладкая. Мать умерла, когда он был совсем маленьким, отец его один растил, а потом еще травма эта. Местные врачи напортачили сильно, отправили в Москву, но здесь уже ничего не смогли исправить. Несколько операций сделали, и все без толку. Остался хромым на всю жизнь. Если честно, я ужасно рад, что смогу ему помочь. Пусть у человека будет радость хоть какая-то во всей этой беспросветности». Вот тут Рыбин и произнес ту загадочную фразу. «А клюка-то старухина». Андрей оторопело и непонимающе смотрел на него. «Какая клюка? Какая старуха? При чем тут вообще?» Рыбин расхохотался, глядя на выражение лица Кислова. «Ты что, Морозко не смотрел?» «Нет». Там есть герой, которого за грубость и невежливость превратили в медведя. И стать снова красивым пареньком он сможет только тогда, когда сделает 3 добрых дела. Вот он ходит, ходит и все придумывает, какое бы еще доброе дело сделать. Встречает старую бабку с клюкой, разговаривает с ней, потом бабка уходит, и парень видит, что она ушла без клюки. Парень восклицает: «А клюка-то старухина!» и радуется, что придумал доброе дело, которое можно сделать — найти старуху и вернуть ей клюку. Усвоил? Не совсем. Есть распространенное мнение, что художник должен быть голодным, а автор непременно страдать, чтобы создать достойное произведение. Может, у многих так и выходит, не знаю. Но у тебя явно противоположный случай. Чтобы эффективно и красиво работать, тебе нужны положительные эмоции. Нужна радость, и не абы какая, а связанная с тем, что ты кому-то реально помогаешь. Так что вперед, Андрюша, ищи старухину клюку. Ищи доброе дело, которое можешь сделать. Без этого твои сценарии снова будут тусклыми и непригодными для использования. Теперь усвоил? Андрей молча кивнул. Новогодний корпоратив компании «Гамма Капитал» имел большой успех. Ты поработал на славу, среди гостей были топ-менеджеры нескольких крупных инвестиционных групп. Они сильно впечатлились твоим личностным подходом и спросили у «Гаммы», кто писал тексты и стихи, кто придумывал конкурсы. Я тебе не говорил, но тот заказ, который ты выполнял к 8 марта, пришел именно от одного из партнеров «Гаммы», а летний праздник на водохранилище от другого. 3 богатейших клиента всего за полгода. Это наш рекорд на сегодняшний день, и это полностью твоя заслуга. Ну, ребят все, конечно, старались, но хороших менеджеров и организаторов все-таки больше, чем хороших сценаристов. Заказ от «Гаммы» нам достался по чистой случайности. Обычно клиенты подобного ранга обращаются в «Ювенал» или к кому-то такому же известному и крутому, но не к нам. Наша репутация крепнет, и ты не должен подвести. Понял задачу? Да уж, чего тут непонятного. Максим Викторович Веденеев, отец Костика, работал в 2 местах охранником, в обоих в режиме сутки через 3. Первые сутки охранял элитный жилой комплекс с огороженной ажурным забором территорией, на 2 сутки отдыхал, отсыпался и занимался домашними делами, на 3 нес вахту в библиотеке, на 4 снова отдыхал. И все сначала. Вышедших в отставку офицеров МВД охотно брали в охрану. Вопросом же об их базовом образовании никто особо не задавался. Раз из МВД, значит, и службу знает, и скрутить может при необходимости, и отпор дать, и в пятак накатить. Андрей позвонил Костику, ненавязчиво выяснил, в какие дни Максима Викторовича гарантированно не будет дома, и отправился в путь. Сперва в типографию, потом к другу. 300 экземпляров книги — это 15 пачек, по 20 книжек в каждой. Одну пачку сразу отложил в сторону. Из 20 книжек 16 нужно отправить в книжную палату. Кислов набил багажник машины под завязку и еще несколько упаковок бросил в салон на заднее сиденье. Поездом, конечно, было бы комфортнее. Растянулся на полке и спи себе, в ус не дуй. Но перевозить такой объемный багаж удобнее все-таки на машине. К концу пути Андрей изрядно устал, проголодался и очень хотел спать. Но предвкушение восторга, которое испытает Костик, бодрило, помогало не заснуть за рулем и заставляло в последние 3-4 часа поездки не останавливаться, чтобы поесть. Припарковавшись перед знакомым 2-этажным, давно обветшавшим домом, взял с заднего сиденья 2 пачки, вошел в подъезд и позвонил в квартиру на 2 этаже. Костик знал о его приезде и ждал. Но о цели визита Андрей умышленно умолчал. Сюрприз так сюрприз, полноценный, полновесный и неожиданный. «О, что это?» — спросил Костик, разглядывая пачки, которые Кислов торжественно водрузил на стол. «Вскрой и посмотри». Андрей напряженно наблюдал за Костиком, который аккуратно и ловко вскрыл бумажную упаковку, и сердце его подпрыгнуло от радости, когда он увидел, что по маленькой, захламленной приборами, дисками и проводами комнате буквально разлилось сияние. Сдержанный, молчаливый Костик не был склонен к бурному выражению эмоций. но наполнившее пространство счастливое изумление было плотным и ощутимым всеми органами чувств. «Вот оно!» — думал Кислов. «Ради этого момента я и старался. Пусть ругает меня, пусть даже выгонит, но он пережил этот момент. Теперь Костик осознает, что такое не просто бывает у кого-то. Такое случилось и в его жизни». «Ты всё-таки сделал это?» Негромкий голос Костика слегка дрожал. Он держал книгу в руке, ласково поглаживая глянцевую поблескивающую обложку. «А остальные в машине, я сейчас принесу», — торопливо заговорил Андрей, чувствуя в горле предательский ком. Не хватало еще пустить слезу. «Остальные? Разве это не все?» «Ну, там еще 12 пачек, я сейчас». Костик придержал его за плечо. «Погоди, Андрюша». Помолчал и твердо сказал. «Не надо. Увези обратно. Или выбрось. В общем, делай, что хочешь. Я себе одну оставлю на память, и больше не нужно». «Да ты с ума сошел!» — возмутился Андрей. Противного комка в горле как не бывало. Теперь он испытывал только гнев и негодование. «Но это же твоя книга! Твоя, ты понимаешь? Я привез тебе первый тираж твоей первой книги. Ты вообще в состоянии это осознать? Ты писатель. И это твое произведение. Можешь всем друзьям и знакомым подарить. Просто скажи, что взял псевдоним и все дела. Сколько у тебя друзей? 10, 20. Одну пачку раздаришь, остальные в книжные магазины пристроим. И через месяц, ну максимум через 2, тебя накроет мировая слава. Будешь знаменитым, богатым, купишь нормальное жилье, поедешь лечить ногу за границу. Там медицина в 1000 раз лучше, чем у нас. Ты понимаешь, какие перспективы открываются?» «Успокойся, пожалуйста». Костик по-прежнему не повышал голос, но и глаз от яркой обложки не отрывал, и книгу из рук не выпускал. «Ничего этого не будет. Отец мне ясно объяснил, что текст убогий и слабый, и выходить с такой книгой на суд читателей стыда не оберешься. Я тебе еще в прошлый раз сказал, что не стану ни расстраивать отца, ни позорить его имя». «Да что ты уперся со своим позорить? Мало ли что кому не нравится, вон Достоевского тоже не все любят, и что? Все равно он знаменитость и мировая величина. Ну не понравилось твоему отцу, и что, теперь удавиться? Слава, признание, деньги, вот что тебя ждет, а никакой не позор». «Да не будет ни славы, ни признания, ни денег. Текст написан коряво и слабо, я это отчетливо вижу теперь. И обсуждать тут больше нечего. Одну книжку оставлю себе, а остальные забери. Отец не должен ничего узнать». «И что?» — Кислов недоверчиво прищурился. «Собственную книжку, результат своего труда, спрячешь подальше от глаз, чтобы отец случайно не нашел, а то по попе надает. Ага, ты ее под матрас спрячь или вообще тайник за плинтусом сооруди, как в шпионском кино. Нормальные люди гордятся, всем рассказывают, дарят, радуются, в конце концов. А ты...» «Не сердись». Костик примирительно улыбнулся, но улыбка вышла печальной. «Я очень благодарен тебе, правда. И я очень высоко ценю твои усилия. Понимаю, что это было и сложно, и дорого. Ты хотел помочь. Но отец, это для меня святое. Его мнение и его желание не обсуждается. Он слишком многим пожертвовал, чтобы вырастить меня. От многого отказался. Но ведь я должен был стать взрослым и взять на себя все заботы и о нем, и о себе. А я, видишь, подвел и с этой своей инвалидностью, 2 года не зарабатывал толком, по больницам валялся. Но ты же знаешь, у меня не только нога, еще куча других болячек. Отец в долги влез, чтобы... Да ладно», — он махнул рукой. «Не грузись этим. Это наша жизнь и наши проблемы. Мы справимся». Он поставил книгу на одну из полок, прибитых по всем стенам. Денег в семье Веденеевых было мало, а вот книг — много. «А как же отец? Не боишься, что он прочитает и узнает твою рукопись?» — ехидно спросил Андрей. Он-то был уверен, что Костик спрячет книгу подальше от глаз. «Так имя же не мое на обложке», — спокойно ответил тот. «Отец ее в руки и даже не возьмет. Оформление увидит и сразу решит, что это желтизна какая-нибудь. Он такое принципиально не читает. Из дома Веденеевых Андрей вышел расстроенным и даже немного обиженным. Но энергичная деятельная натура не позволяла ему подолгу печалиться и грустить. Из 14 пачек 13 нужно немедленно пристроить на реализацию. И лучше всего в киоске, торгующие печатной продукцией на вокзалах и в аэропортах. Там и цены ниже, и обороты нормальные. Пассажиры перед дорогой частенько вспоминают, что им нечего почитать в пути, и с удовольствием покупают что-нибудь недорогое, чтобы скоротать время. Молодежь, конечно, бумагу вообще не уважает. У них все развлечения в гаджетах, которые всегда с собой. А вот те, кто постарше, привыкли к печатному слову. Начав с того города, в который приехал, Кислов нашел контору, занимающуюся обеспечением торговых точек книжной продукции. Ему объяснили, что в специализированные магазины отправляют только ту литературу, которую магазины сами заказывают. Навязать им ничего нельзя. Книгу никому неизвестного Андрея Кислова, которого не прорекламировало приличное издательство, ни один магазин не закажет. А вот через киоски, да, можно попробовать, но именно на реализацию. Сколько продадут, столько денег Кислов и получит. Пусть господин Кислов не надеется, что у него сейчас кто-то купит по оптовой цене весь тираж и потом будет маяться, не зная, как и кому это продать. Такого не будет. На распечатанную 14-ю пачку, в которой оставалось еще 19 книжек, плюс на те 4 из самой первой открытой пачки, у Андрея имелись свои виды. 2-3 книжки он оставит себе, остальные подарит знакомым. Разумеется, почти никто из них читать не станет, это понятно. Но кое-кто все же прочтет, хотя бы 2-3 человека. У остальных книжка будет валяться и в конце концов попадет в руки кому-то, кто прочитает. Ну, например, немолодая тетушка из другого города приедет в гости и, уезжая, попросит что-нибудь в дорогу почитать. Всякий случай бывает, Кислов это знал. Найдется тот, кто оценит, кому очень понравится. Цепная реакция всегда начинается с первого шага, и этот шаг обязательно будет сделан. Пусть не сразу, но будет. Андрей Кислов твердо верил в это. Он пожалел, что не взял псевдоним. Было бы на обложке написано любое другое имя, не его собственное. Можно было бы дарить знакомым со словами «обязательно прочитай». Получишь удовольствие, я сам оторваться не мог. Это потрясающая история. Тогда шансов было бы побольше. А так, ну не будешь же взахлёб хвалить то, что сам написал. Это как-то неприлично, нескромно. Когда делал обложку, отдавал макет в типографию, получал идентификационный номер, был уверен, что весь тираж останется у Костика. Ну или уйдет в торговые точки. Ему и в голову не приходил вариант, при котором придется раздавать книги своим друзьям. Врать Андрей не любил. А каждый раз рассказывать историю про странного хромого Костика и объяснять, как же так вышло, что чужой текст напечатан под его Андрея именем, не хотелось. Вот ведь засада.